«Ты премного обяжешь меня, если немедленно покинешь мои владения», — сказал он, хорошо зная, какая издевка кроется за его словами. «С удовольствием, если ваше величество даст мне проводника», — отозвался Курди. «Я дам тебе 1000 проводников», — произнес король, насмешливо изображая королевскую щедрость. «Одного вполне достаточно», — возразил Курди. Но король издал какой-то странный клич, наполовину крик, наполовину рычание, и пещера вмиг наполнилась гоблинами. Король сказал что-то стоящим впереди, что Курди не расслышал. Эти слова передавались в толпе от одного к другому, пока не дошли до последнего в пещере. Мгновенно гоблины окружили Курди, и это ему не понравилось. Курди отшатнулся к стене, гоблины подступили к нему вплотную. «Назад!» — крикнул Курди, прижимая к себе кирку. Они только ухмылялись и придвигались все ближе. Курди опомнился и начал рифмовать. 10, 20, всем убираться! 20, 30, кто не боится? 40, 50, гоблины, назад! Ни рожи, ни кожи, ни на что не похожи. Глупость одна только и видна. Глупость, тупость, тупость, тухлость. Тухлость, мухлость, мухлость, жмуклость. Квакласть, шмяклость, пакость, слякость. Стая ворон, свора воров. 10, 100, 200, провалиться на месте каждому из вас и всем вместе. Гоблины подались немного назад. Они корчили ужасные гримасы, как будто с отвращением ели что-то крайне неудобоваримое. Может, потому что Курди сочинял на ходу, и большинство слов были ненастоящими. А может, присутствие короля с королевой придавало гоблинам храбрости. Трудно сказать. Но как только песня кончилась, они снова сгрудились вокруг. Их Курди протянулась сотня длинных рук с пальцами без ногтей. Курди замахнулся киркой. Будучи так же благороден, как и храбр, и не желая никого убивать, он повернул кирку острой стороной к себе, а тупым концом обрушил сильный удар на голову ближайшего гоблина. Он думал, что это подействует даже на такую твердую голову, как гоблинская. И в самом деле подействовало. Гоблин испустил ужасный крик и попытался вцепиться Курди в горло. Курди отступил. И в то же мгновение вспомнил, что у гоблинов есть уязвимое место. Он внезапно бросился к королю и со всей силой, на какую был способен, наступил на ногу его величеству. Тот издал в высшей степени некоролевский вопль и чуть не свалился в костер. Курди ринулся в толпу, давя гоблинам ноги направо и налево. Гоблины отступали, вопя каждый раз, когда он настигал их. Пещера была переполнена, и мало кому удавалось ускользнуть от Курди. Гоблинские вои и крики могли свести с ума, если бы не вселяли надежду. Они топтали друг друга в яростном желании выбраться из пещеры, когда вдруг явился новый противник. Королева с горящими глазами и раздувающимися ноздрями с волосами дыбом перешла в наступление.